80% ценнейших картин из Эрмитажа продано за границу, и что скоро их начнут выкупать обратно с большой выгодой. Снизошел своим появлением сам Александров. Его спросили, как ему удалось в «Веселых ребятах» сделать быка пьяным. Оказалось, что они в Гаграх на съемках перетянули быку проволокой ноги. Дамы возмутились, но ему же было больно. Александров рассмеялся, рассказал, что у Мирхольда на сцене должны были драться по-настоящему и разбивали друг другу носы, и хлестала настоящая кровь. Заявил, что если ты искусство принимаешь всерьез, то как Авраам...